Делись посуды. Делись посуды. Отдай посуду. Посуду отдай. Чё молчишь, сказать нечего? Пошла к себе, не матери. Сука, посуду зарежу, отдай, блядь. Пойду. Зарежу, блядину. Только попробуй, посуду отдай.